Глава 7. Конь-спаситель. Ночь не торопилась опускаться на таинственное море, в котором отражалось серое небо. Ческо пришел в себя внезапно, будто его вырвал из глубокого обморока резкий и громкий удар грома. «Нина!» — первое, что смог он выкрикнуть пересохшим ртом. Сердце бешено колотилось в груди. Вспыхнувший в памяти кошмар, поглотивший девочку шестой луны, был невыносим. Ческо сидел верхом на обломке ствола, который и держал его на плаву. Он огляделся по сторонам. «Вода. Кругом соленая вода», — пробормотал мальчик, потрескавшимся от жажды губами. «Надежда, боль, уныние», — повторил он вслух слова Этереи из странной фразы, которую прочел в Секретузии. Еще раз обвел взглядом море и помолился о том, чтобы бутылка с его запиской попала к Нине. И вдруг заметил, что сеть, которую они сплели вместе с Ниной, что-то поймала. Он принялся быстро тянуть и сматывать ее, стараясь не потерять равновесие и не свалиться в воду. Наконец, в одной из ячеек сети Ческо увидел то, чего ожидал увидеть меньше всего на свете. «Куаскио! Магическую рыбу шестой луны! Ты? Здесь?» — изумился он. «Тебя послала эта Рея?» Действительно, бирюзовая рыба Ксорокса была послана ему матерью алхимии, чтобы спасти мальчика и помочь ему пережить столь трудный момент в его жизни. Ческо и вообразить не мог, какая участь выпала на долю Нины. Казалось, их отношением и поиску цифры 6 предназначено утонуть в кознях алхимии тьмы. Куаскио выпрыгнула из воды и оказалась рядом с Ческо на стволе дерева. Посмотрев на мальчика, она издала свой обычный оглушительный свист. Это означало только одно — опасность близка. «Если я правильно понял, я должен приготовиться к схватке с врагом? Это будет Каркон?» Мальчик, сжав талдом, озирался вокруг. Но море оставалось по-прежнему спокойным, ни тени, ни водоворота, предвещавших появление ненавистного князя. Неуклюже Куаскио пошевелила плавниками и, опираясь на хвост, попыталась подняться повыше. «Какое счастье, что ты появился здесь! А вот Гуги бросила меня одного в этом пустынном море», — посетовал Ческо, склоняясь к симпатичной мордочке Куаскио. Рыба напряглась и снесла три небольшие икринки, которые прилипли к стволу, качаемому морской зыбью. «В них твои знаменитые алхимические камушки, да?» — спросил Ческо, перекладывая икринки на ладонь. Каждая икринка была обтянута толстой прозрачной пленкой. Едва он дотронулся до одной икринки пальцем, как пленка развернулась, взлетела и повисла перед его лицом. Сквозь очки, сползшие на самый кончик носа, он прочитал слово, отчетливо написанное на языке шестой луны. «Фоят». «Фоят» в переводе с языка шестой луны означает «красный», — вспомнил он. Пока пленка плавала в воздухе, скорлупка рыбьего яйца лопнула, явив взору мальчика блестящий красный камешек. Самоцвет взлетел с ладони и прилип к пленке, которая обволокла его, и в серое небо ударил пурпурный луч. Ческо от всего увиденного потерял дар речи, тогда как Куаскио не скрывала радости. Мальчик дотронулся до второй икринки. На этот раз на пленке было написано другое слово — «Вилли». «Вилли? Черный!» — воскликнул мальчик. И вторая скорлупка, лопнув, высвободила черный алхимический камешек, который, как и первый, взлетев, соединился с пленкой. Теперь уже по небу, рядом с красным, устремился яркий луч черного цвета. Наконец пришла очередь третьей икринки. Слово, написанное на пленке, было «Бизиов». Ческо улыбнулся, узнав и его. «Зеленый!» «Еще один цвет Ксорокса!» Последний изумрудный луч присоединился к уже сиявшим двум, и вместе они образовали подобие радуги, состоящей всего из трех цветов — красного, черного и зеленого. Коскио завиляла плавником, как собака хвостом. Ее магические камни произвели желаемый эффект. Ческо дотронулся до радуги, с удивлением ощутив, что она абсолютно твердая. «В твоей магии наверняка есть какой-то смысл», — повернулся он к рыбе. «Куда ведут эти цветные лучи?» Коскио поводила правым плавником, давая знак Ческо обхватить руками странную дугу, чуть заметно колышущуюся в воздухе. Мальчик сделал это, на мгновение пожалев, что не успел почитать книгу «Тайны цветов», написанную Камастилой. Наверняка там нашлось бы что-то полезное ему в подобной ситуации. Он собрался с мужеством, приготовившись к встрече с неизвестностью. Как только его руки обхватили сверкающие лучи, море начало закипать, ствол, на котором он сидел, сильно закачало, а сплетенная сеть поднялась из бушующей воды, встала стеной и, несмотря на крупные ячейки, полностью скрыла горизонт от взора мальчика. Небо окрасилось фиолетовым цветом, его зловещие оттенки отражались в бешено несущихся высоких волнах. Куаскио нырнула и через несколько секунд вновь показалась на поверхности, держа во рту бутылочку с запиской Ческо. «Сохрани ее!» — крикнул рыбе мальчик. «Постарайся отыскать Нину и передай ей мою записку. Прошу тебя, сделай это!» Вильнув плавниками, рыба исчезла в волнах, оставив Ческо одного во власти своей судьбы. Как и волшебная птица Гуги, Куаскио больше ничем не могла помочь ему. Мальчик подтянулся повыше по радуге, его ноги оторвались от ствола, который моментально поглотила набежавшая волна. Повиснув таким образом, Ческо посмотрел на небо, затем на громадную сеть, стеной стоявшую перед ним. Он не понимал, что происходит и что ему делать дальше. Собравшись силами, Ческо стал подтягиваться по дрожащему, как скрипичная струна, трехцветному столбу, все выше и выше, намереваясь попасть на вершину этой необычной радуги. Воздух становился все холоднее, волны вздымались, а со стороны горизонта угрожающе наползала фиолетовая мгла. Насквозь промокший от пролившегося дождя, дрожа от холода и едва не теряя сползшие на кончик носа очки, мальчик был готов закричать от отчаяния. Казалось, уже ничто не может спасти его. И все-таки он добрался до верха радужного столба и здесь ощутил жар, исходящий от составляющих его лучей. Вспышки молнии разрывали фиолетовое небо, ураганный ветер рвал сеть, пока еще сдерживающую его порывы. И тут в уши Ческо ударил сатанинский хохот, предвестник появления Каркона. Действительно, вдоль сети, жаждущим крови черным грифом, пронесся магистр магикум. Очередной сильнейший порыв ветра оторвал сеть от поверхности бушующего моря, и она обвелась вокруг князя. Путаясь в ее ячейках, он принялся стрелять в мальчика из пандемона огненными языками. Сеть мешала ему сделать точный выстрел, и Каркон принялся грызть ее своими острыми клыками, пока не высвободил руку с грозным оружием из ее пут. «Ну что, попался, дрянной мальчишка! Теперь тебе точно конец! Ты оказался в одном из миров алхимии тьмы! Здесь тебе не выжить! Ты кончишь так же, как Нина! Как Ливио и Нина!» — кричал он с яростью, стараясь перекрыть шум урагана. Ческо еще крепче вцепился в радугу, с ужасом глядя на врага, летавшего вокруг него. «Нина погибла», — подумал он, и невыносимая боль пронзила его сердце. Потрясенный этим известием, он даже не задумался, почему князь связал смерть Нины со смертью Ливио, который был его подручным. «Нет, я не верю тебе! Нина не может погибнуть!» — крикнул он в лицо Каркона. «Еще как погибла! Она слишком торопилась исполнить свое безумное желание восстановить золотое число. Оливио сгорел в водовороте двери Каоса. Он предал меня из-за любви к Нине, из-за жажды власти. Они были сообщниками, понимаешь, сообщниками. Нина попыталась спасти его и рухнула в пропасть тьмы. Ливио предал меня, а она предала тебя. Теперь твоя очередь подохнуть. Злобная физиономия Каркона казалась вылепленной из серо-зеленой жеванной бумаги с его глубокими морщинами, которые обезображивали и без того чудовищные черты. «Что бы ты ни говорил, я все равно тебе не верю. Ты лжец. Нина жива. Жива! А на твоего Ливио мне наплевать. Я даже рад, что он сгорел в магме Каоса. И такого не может быть, чтобы Нина и Ливио были заодно». Боль вновь сковала сердце мальчика. Несмотря на все его старания не верить словам Каркона, он почувствовал, что в них есть доля правды. Ческо подумал о Ливио, и ему показалось невероятным, что Нина могла испытывать симпатию к карконианскому призраку. «Ты все врешь! Дверь Каоса находится в проклятой комнате планет твоего дворца, так что Ливио никак не мог оказаться в ней, потому что он исчез из города, упав в ванну с кипящим воском». Каркон расхохотался. «Ты недооцениваешь мои магические способности. Я создал копию двери Каоса и теперь имею возможность бросать в нее всех, кого захочу, за пределами дворца. Отличная идея, правда? Никто не может победить меня. Ничто не может остановить победное шествие алхимии тьмы!» — вскричал он, все больше распаляясь. Ему надоело болтать с безмозглым сопляком. Сильнейший электрический разряд грохоча сорвался со острия пандемона и сжег остатки сети, которые черным пеплом осыпались в гигантские волны. Полностью освободившись от нее, Каркон злобно ухмыльнулся и, распахнув полы плаща, полетел к своей жертве. Ческо выхватил Талдом и скользкими от дождя пальцами попытался нажать на гуасиловые глаза жезла. Никакого результата. Ничего не вылетело из клюва жезла. Каркон уже был в нескольких метрах, его уродливая физиономия пылала ненавистью, красные от крови глаза казались двумя раскаленными иглами. «Сейчас ты умрешь и присоединишься к своей мерзкой джудакской ведьме!» — каркнул он с пеной на губах. Ческо опять нажал на глаза Талдема и опять безрезультатно. Магический жезл не отвечал. «Ну давай, подлетай! Подлетай и убей меня, злобный ублюдок!» — бросил Ческо с отчаянием, готовый к самому худшему. После того, как он узнал, что Нины больше нет, жизнь для него потеряла смысл. Черный дым повалил из алмазной иглы пандемона, семь красных жемчужин, служивших кнопками, запульсировали. Ничто больше не сдерживало алхимической силы оружия тьмы. Триумф зла был близок. Темное вонючее облако поглотило Ческо. Он закашлялся, тряся головой. С мокрых от дождя волос на лицо потекли ручейки воды. Мальчик перестал видеть что-либо. Жуткий ужас рвал мозг. Ческо сознавал, что смерть близка. «Вам никогда не победить меня! Ничто не может помешать моей победе! Я самый могущественный алхимик Вселенной!» — неистовствовал Каркон, собираясь нанести Ческо последний смертельный удар. Неожиданно сильный порыв ледяного ветра унес обволакивающий мальчика черный дым, и вдалеке послышалось громкое ржание. Сквозь пелену непрекращающегося дождя, на фоне терзаемого осатанелой бури фиолетового неба, Ческо разглядел летящего стрелой великолепного белого коня. Мальчик моментально узнал в нем коня-рыцаря Эдуардо дель Гуроне. Замахав Талдомом, Ческо закричал: «Тибериоза! Я здесь!» Волшебный конь был в полном облачении. Бронированная упряжь, копыта защищены золотыми пластинами, красное седло утяжелено двумя переметными сумами, в которых хранились неведомо какие тайны. Легкий, словно перо, он несся по воздуху, бросая вызов стрелам и молниям. Конь подлетел к верхушке радуги и, встав на задние ноги, замер во всей своей величественной красе. Каркон, выпученными от изумления глазами, уставился на животное. «Это еще кто такой?» — прохрипел он. Тибериоза немедля бросился в атаку, яростно размахивая копытами. Удар, еще удар, и парящий в воздухе магистр магикум, отлетев в сторону, закувыркался, тщетно пытаясь остановить кружение, а потом камнем полетел головой вниз, навстречу гигантским волнам. Теперь уже ничто не могло помешать его падению в глубины штормящего моря. В отчаянии он сделал еще одну попытку остановить полет, но было уже слишком поздно. Всплеск! И князь пошел на дно, как ствол дерева, на котором недавно плыл Ческо. Нечеловеческий вопль прозвучал эхом его очередного поражения. В месте падения Каркона высоко в небо фонтаном выбросило огромную плотную массу длинных светящихся водорослей, которые мгновение спустя с грохотом обрушились в море. Вцепившись в радугу, Ческо завороженно наблюдал сцену битвы и крушения Каркона. Когда водоросли упали в море, мальчик вздохнул полной грудью, с облегчением поняв, что ему больше ничего не угрожает. Он оттолкнулся от радуги и одним прыжком оказался в седле. «Спасибо, ты был великолепен», — шепнул он на ухо коня, благодарно гладя его гриву. Но радость освобождения от мерзкого Каркона быстро угасла. Ее вытеснила тревога за Нину. «А где Эдуардо? Неужели ты прилетел один? Мне нужно срочно найти Нину. Помоги мне, прошу тебя. Я не могу поверить, что она погибла». Тибериоза встряхнул гривой и громко фыркнул. Мальчик понял, что рыцарь-призрак не появится. Затеплившаяся была надежда отыскать Нину ослабела, будто пламя угасающей свечи. Он крепче сжал поводья. Конь махнул пышным хвостом, стряхивая капли дождя, который не переставая лил. Цветные лучи радуги, ярко вспыхнув на прощание, растаяли в фиолетовом небе. Под проливным дождем началась вторая часть спасательного полета. Пулей промчавшись по небу, Тибериоза влетел в серебристый туннель. Ческо, как влитой, сидел в седле на спине белоснежного коня. Закрыв глаза, он расслабился, положившись на волю судьбы. Внезапно до него донесся знакомый запах. Так пах воск в серебряной ванне. Запах становился все сильнее. Мальчик открыл глаза и понял, что он опять оказался в водовороте одной из ванн Секретузи. «Я возвращаюсь в Венецию. Без Нины», — подумал он, и слезы потоком хлынули из его глаз. Совсем не такое входило в планы юного алхимика. Судьба словно услышала его. Неожиданно воронка, в которую он вместе с конем, кружась, падал, окончилась и вовсе не в Секретузи. Теперь мальчик и конь летели в сплошном белоснежном облаке. Убаюкивающему полету, казалось, не будет конца. Ческо задремал и открыл глаза за мгновение до того, как копыта Тибериоза коснулись поверхности огромной площади среди античных развалин. Прямо над их головами, высоко в синем небе, сияло солнце. Кошмар мрачного мира, принадлежащего тьме, закончился. Алхимическая реальность света вернула мальчика на правильный путь, использовав воронку-туннель, начинающийся в серебряной ванне Секретузии. Но злокозни тьмы еще не закончились. Борьба со злом достигла критической точки. Приземление было жестким. Ческо вылетел из седла и, покатившись по земле, замер у ног огромной статуи высотой не меньше 10 метров. Морщась от боли, он задрал голову, поправил сбившиеся на бок очки и застыл с открытым ртом перед гигантской, отлитой из золота греческой богиней Афиной Парфенос. В своем длинном одеянии богиня казалась живой. Платье, типичное для древних афининок, было покрыто яркой блестящей эмалью. Конь помахал роскошной гривой, поднялся на задние ноги и, издав долгое ржание, на целую минуту застыл перед статуей. Когда Ческо встал, Тибериоза торжественным шагом подошел к мальчику и, склонившись, лизнул его щеку. «Какая огромная золотая статуя!» — воскликнул изумленный мальчик. «Я узнал ее. Это Афина, греческая богиня». Оглядывая статую восхищенными глазами, он заметил на ее правой ладони маленькую статуэтку очень красивой женщины с крыльями, тогда как левой рукой богиня сжимала длинное золотое копье. «Это значит, мы в Афинах?» — продолжал изумляться Ческо. Сделав несколько шагов к статуе, чтобы полюбоваться ею вблизи, он споткнулся о торчащий из земли камень. Нагнувшись, чтобы погладить ушибленные пальцы ног, мальчик увидел лежащее рядом с камнем явно старинное и драгоценное кольцо. Ческо поднял его. Кольцо было сделано из чистейшего золота и лазуритов. «Какое красивое!» — прошептал он восхищенно. «Эти сверкающие камни такие же голубые, как глаза Нины. Наверное, его кто-то преподнес в дар богине Афине, и оно так и лежало здесь долгие века». На внутренней стороне кольца он увидел выгравированную надпись «Кольцо вечной любви». Ческо вздрогнул, кровь бросилась ему в голову, а глаза засияли от счастья. «Находка этого кольца — знак свыше. Это может означать лишь одно — Нина жива. Как только мне представится случай обнять ее, я подарю ей это кольцо. Оно будет символом нашего союза», — подумал он. Поцеловав кольцо, он положил его в карман. Любовь к девочке шестой луны была настолько велика, что ее не могла передать радость, какую он испытывал. Ческо поднял взгляд к небу, моля о том, чтобы Нина как можно скорее оказалась рядом с ним. И снова его вниманием овладела панорама Акрополя. Взгляд мальчика остановился на самом главном храме Афин – Парфеноне. Древнее, поразительно красивое сооружение высилось на вершине холма во всем своем великолепии. Конь фыркнул и замотал головой в сторону одной из двух переметных сумм, свисавших с седла. Мальчик понял, что имел в виду конь, и поспешил открыть сумму. В первой он обнаружил пустой флакон зеленого стекла и небольшое зеркало в квадратной рамке. Покрутив зеркало в руках, он заметил, что в нем мелькают отражения каких-то неясных образов, но их тут же сменило ярко-желтое сияние, а затем появилось лицо Эдуардо дель Гуроне. Подняв забрало, рыцарь-призрак заговорил. «Дорогой Ческо 9009111, если ты держишь в руках это зеркало, значит, Тибериоза 3366722 спас тебя от когтей Каркона. Но помни, злотворный князь имеет 1000 жизней, поэтому не тешь себя надеждой, что с ним покончено раз и навсегда. Но сейчас не думай об этом. Готовься к встрече с коварством афинского Парфенона и ищи цифру 6 золотого числа. Она недалеко от тебя. Мне известно, что тебя терзают печаль и тревога за судьбу Нины, но постарайся забыть об этом и делай то, что должен. Мы тоже потрясены известием о загадочном исчезновении Нины. Нам не дано знать, жива она или нет. Единственное, что мы знаем точно, ее следы потеряны. Что касается Ливио, то мы можем подтвердить, что он действительно поглощен дверью хаоса. Вся алхимическая вселенная в смятении, мы беспокоимся за судьбу Ксорокса и Земли. Этерея уже предупреждена и знает все, как всегда. Только с помощью любви и правды ты сможешь преодолеть этот трагический момент. Береги флакон из зеленого стекла. В нужный момент ты поймешь, какой жидкостью должен будешь наполнить его. Доверься Тибериоза. Он поможет тебе, не щадя своей жизни. К сожалению, ни я, ни Камастилла Картути Миконди не сможем прийти тебе на помощь. У каждого из нас свое задание. Камастилла ушла к мэру Венеции, потому что нам стало известно, что Каркон отправил к нему Амбера Колис Новис, способного менять свой облик призрака, которого Камастилла очень хорошо знает. Мы боимся, что мэру грозит серьезная опасность. Я же срочно отправляюсь на озеро Транзимена, в тайную лабораторию Тадина, потому что князь снова послал туда Секурио Фасторио, после того, как Додо и Фьоре нанесли ему болезненное поражение. Я спешу защитить двух роботов Тадина, Демию и Гропа, которые охраняют тайны Тадино и его очень ценную книгу «Березы». Единственная хорошая новость, которую я могу сообщить тебе, касается Рокси. Суспензия оживляющая оказала свое действие, и Макс вместе с Андорой следят за улучшающимся состоянием храброй девочки. А теперь верни зеркало и флакон на их место и посмотри, что находится во второй сумме. Там много из того, что тебе понадобится. Будь сильным и храбрым. Не теряй надежды вновь увидеть Нину. Если ты ее сильно любишь, она обязательно вернется. Эдуардо дель Гуроне, 3356911. Рыцарь-призрак исчез. Нина, может быть, она жива. И с помощью профессора Миши Бирена и Тадина вернется ко мне. Ческо прижал к груди зеркало, и слезы потекли по его бледному усталому лицу. Тибериоза явно переживал за Ческо. Нервно подрагивая ушами, он сочувственно заржал, стараясь поддержать юного алхимика. Мальчик был в растерянности, ощущая себя абсолютно беспомощным. «Как мне быть? Без Нины я никогда не найду цифру 6». Книга Тадино «Атлас магических жгучих растений» осталась в Нинином Талдоме. «Я к тому же не знаю формулы золотого числа», — потерянно думал он. Потом посмотрел на коня и с отчаянием в голосе сказал. «Я даже не знаю, в чем предназначение Тенуэранте. Нина не захотела ничего рассказывать мне о нем. Я не знаю, что находится в этом медном медальоне. Тайны. Одни тайны. Слишком много тайн нас окружает». Он осторожно положил зеркало и флакон в первую сумму. Обошел коня и, как велел Эдуардо, открыл вторую. Достал из нее длинную и узкую деревянную шкатулку, два пузырька с розовой жидкостью, в которой плавали маленькие черные зернышки. На дне суммы он нашел нож с рукояткой из фиолетового стекла и лист розовой выцветшие бумаги. «Да это письмо!» — воскликнул он, едва увидев подпись под текстом. «Дорогой Ческо, 9009111. Как ты уже знаешь, я не могу быть рядом с тобой. Не впадай в отчаяние из-за отсутствия Нины. Она все равно сможет направлять тебя, потому что ваши сердца связаны одним чувством. Помни слова, которые явились вам в секретузии. Вера не теряется. Мрачные мысли будут пыткой. Уныние разрушит чувства, а изумление обманет глаза. Битва будет жестокой, но горизонт очистится, только если желание будет искренним. Сейчас эти слова приобретают особый смысл. Ты переживаешь разлуку и одиночество. Тебя терзают мучительные мысли. Не сдавайся! Только если ты сможешь пожелать всем сердцем, чтобы все разрешилось лучшим образом, так и будет. Запомни, алхимические предметы, которые ты нашел в переметных сумах, созданы мною. Я принесла их с собой в пряжке бездонной. Ты сам видел, сколько всего в нее влезает. Учти, все эти предметы можно использовать лишь один раз. Помни это. В длинной узкой деревянной шкатулке находится лента ядовитая, смертельно опасный червь. Открывай шкатулку только в одном случае, если тебе грозит смерть. Червь знает, как спасти тебе жизнь. В пузырьках жидкость бумина ацидофильная. В ней плавают зернышки патимио ослепляющего. Когда ты окажешься перед лицом врага, откупорь пузырьки раньше, чем он нападет на тебя. И, наконец, зиг пронзающий, магический нож. Будь с ним очень осторожен, у него стеклянная рукоятка. Если ты бросишь его в цель, он поразит врага 8 раз. Повторяю, будь очень осторожен с этими предметами. А сейчас проверь, не забыл ли ты положить в карман замок, который я тебе дала. Он понадобится, когда цифра 6 будет совсем рядом. Да светит свет разума твои мысли. Камастилла Картути Миконди 3-3-4-5-6-7-8. Дрожащими от волнения руками Ческо сложил письмо. «Спасибо, Камастилла. Обещаю тебе, что не потеряю надежды. Мужественно переживу разлуку с Ниной и продолжу искренне желать всем сердцем достигнуть цели. Я использую все предметы так, как сказала ты, и желаю себе набраться сил, которых хватит, чтобы противостоять неизвестным мне врагам и отыскать цифру 6», — прошептал он и подумал, что без Нины все это будет безумно трудно сделать. Прежде чем закрыть вторую сумму, он проверил, аккуратно ли сложены все предметы, и погладил шкатулку, содержащую ленту ядовитую. Невольно улыбнулся, попытавшись вообразить, как должен был выглядеть червь, который мог спасти его жизнь. Потом, сунув руку в карман, нащупал ржавый замок. Уселся у ног статуи Афины, чувствуя себя защищенным огромной фигурой греческой богини. Внимательно рассмотрел ее длинное золотое копье, которое та сжимала левой рукой, и опять залюбовался маленькой статуэткой крылатой женщины, стоящей на правой ладони Афины. Женщина с крыльями. С самых древних времен люди мечтали о возможности летать, думал он. Нине это действительно удалось, даже без крыльев. Сейчас она должна лететь ко мне. Она не может бросить меня одного. Лететь. Летать, чтобы жить. Ческо достал из кармана найденное им кольцо и стал просить судьбу о том, чтобы алхимия света не оставляла без своей защиты девочку 6-й луны. Тибериоза приблизился к мальчику и, помахивая гривой и раздувая ноздри, поскреб копытом передней ноги каменистую землю, показывая, что готов следовать его указаниям. Солнце медленно клонилось к горизонту, и лучи заката ласкали древний акрополь, окрашивая красным светом изящные контуры беломраморного сооружения. Эта завораживающая сцена таила в себе опасность и коварство. Ческо сидел молча, задумавшись. Он уже не сомневался, что скоро ему предстоит схватиться с одним из каменных воинов, который охраняет цифру 6 золотого числа. Интересно, где оно спрятано? Хотя бы намек, куда мне направиться? Я совсем не знаю афинских акрополей. Я представления не имею, как выглядит враг, на что он будет похож. Вопросы один за другим возникали в его голове. Внезапно он почувствовал, как что-то обожгло его бедро и догадался, что это раскалился лежащий в кармане брюк рубин вечной дружбы. Он быстро достал камень, стараясь не обжечься. «Нина!» — воскликнул он с надеждой. «Ну, конечно, это она просит о помощи. Додо, Фьора и Рокси в безопасности на вилле Эспасия. Рубин не может ошибиться». Опустив драгоценный камень в карман, Ческо вскочил на ноги. Потрясая талдомом, он поднял лицо к заходящему солнцу и крикнул с отчаянием. «Где ты, Нина?» Нина не могла слышать крик Ческо. Кружась и не понимая, что с ней происходит, она летела среди звезд. Нырок в алхимическую вселенную обернулся падением в бездну, где властвовала сила тьмы. В ее широко распахнутых глазах отражались яркие хвосты комет бешено мчащиеся метеориты и ослепительное сияние скопления лун, оказавшихся во власти энергии зла. Она не дышала, не ощущала ни рук, ни ног. Единственное, что ей удалось, это крепко прижать к груди Талдом. Отдавшись на волю ничего, она ждала смерти и боялась пропустить момент, когда нужно будет произнести финальную фразу. Нина хорошо знала, все добротворящие алхимики перед смертью должны произнести эту фразу. Это гарантировало, что, расставшись с земной жизнью, она обязательно окажется на Ксорексе, рядом со своим обожаемым дедом Мишей. Охваченная отчаянием, Нина не обратила внимания на то, что ее рубин, лежащий в кармане комбинезона, налился светом и посылал сигнал тревоги, и поэтому не могла знать, что СОС в этот момент получает и Ческо, и ее друзья на вилле Эспаси. Рубин Фьоре ярко запылал и раскалился. Стоя рядом с лежащей Рокси, она выхватила камень дружбы из кармана. «Сигнал тревоги!» — воскликнула девочка и, обращаясь к Рокси, сказала: «Лежи спокойно и думай только о своем выздоровлении, а я бегу к Додо, чтобы вместе решить, как помочь Нине». «Не теряйте голову, все будет в порядке, это Рея и профессор Миша не оставят вас в беде», — постарался успокоить ее добрый Макс. «Было бы здорово. Без Нины конец всему», — ответила с серьезным лицом Фьоре. Андора провела рукой по своей лысой голове. «К тому же скоро вернутся Эдуардо и Камастилла. Они вам помогут. Не думай о худшем. Ты же сама видела, что Эдуардо послал Тибериоза на выручку Ческо. Вот и Нина тоже спасется. Обязательно спасется», — покачала лысой головой Андора. «Кто ее спасет? Она одна против зла, против тьмы. Я боюсь, а вдруг Каркон ее действительно убил?» Фьора от ярости заскрипела зубами. «Успокойся и не паникуй», — строго сказала Андора, прижимаясь к Максу. «Ступай к Додо, мы позаботимся о Рокси». «Спасибо, вы настоящие друзья», — поблагодарил ее Фьоре. «Как и посланцы Этереи. Когда Камастила и Эдуардо со своим великолепным конем прибыли сюда, в Акуэо Профундис, я сразу поняла, что они мужественные и опытные призраки. Но, боюсь, у них не будет времени помочь Нине. Единственная надежда, что каким-то образом вмешается Этерея. Алхимия научила нас тому, что все предрешено судьбой, и изменить что-либо нелегко». Расстроенная Фьора закрыла двери подводной лаборатории, села в тележку и через несколько секунд уже поднималась по лестнице, ведущей в лабораторию виллы. Когда она вошла, то обнаружила, что Додо в ней нет, а потайная дверца в зал Дожа приоткрыта. Девочка осторожно выглянула в зал и с изумлением увидела друга, сидящего на полу с книжкой на коленях и рубином в руке. На обложке книги хорошо читалось название «О самом важном». Рядом с Додо сидели Платон и Красавчик. Заметив Фьоры, они подняли голову, принюхались и поняли, что случилось нечто серьезное. «Что ты делаешь на полу с этой огромной книгой?» — спросила она. «Рубин раскалился», — прошептал Додо, демонстрируя ей свой камень. Друзья обменялись красноречивыми взглядами, подумав об одном и том же — о Нине. «Да, в опасности она. Тибериоза уже помог Ческо, так что за него можно не волноваться. Рубин имеет в виду только Нину», — сказала Фьора и шмыгнула носом. Красавчик громко залаял, а Платон истошно мяукнул. «Слава богу, что хоть Ческо спасен. Но что нам теперь делать? Как мы можем помочь Нине?» «Пока не знаю», — обескураженно проговорила девочка. Из лаборатории донесся тоненький, укоризненный голосок мисочки. «Совсем голову потеряли? Вы алхимики или нет?» Додо положил рубин в карман и решительно направился в лабораторию. За ним последовали Фьоре, пес и кот. Ребята закрыли дверь и уставились на говорящую мисочку. Соль морская протопала по столу для экспериментов. Додо, раз уж ты нашел книгу о самом важном, то поищи в ней формулу для изготовления постилки сладкой. Мне кажется, она нам как-то поможет. Додо погладил мисочку по боку. Спасибо, малышка. Ты, как всегда, права. Приготовить постилку мне велела говорящая книга. Стало быть, я должен выполнить ее поручение. Лучшего времени изготовлять сладости не нашли, недовольно фыркнула Фьоре. Соль сердито затопала ножками. Не считай себя умнее всех. Раз говорящая книга велела Додо сделать это, значит, на то у нее была серьезная причина. Додо улыбнулся, а Фьора вздохнула. Ладно, пускай делает. Хотя я бы не стала терять на это драгоценное время. Красавчик уселся у двери и внимательно следил за каждым действием ребят, а Платон, запрыгнув на стол, улегся рядом с мисочкой. Додо, дрожа от возбуждения, принялся листать страницы книги в поисках нужной формулы. Фьор с отчаянием смотрел на него, думая о Нине. «Она ждет нашей помощи, а мы какой-то ерундой занимаемся», шептала она, едва не плача. Ее отчаяние и усердие Додо повисли в комнате мрачной тучей. Но их мысли не могли достичь девочки шестой луны, потерявшейся в пустоте, наполненной лишь опасностью. Изумление от красоты Вселенной, поражавшей ее в полетах на Ксоракс, на этот раз обернулось своей противоположностью — ужасом смерти. Отчаянный крик Ческо не достиг ее ушей, но она услышала другой звук, знакомый и приятный. Мелодичное пение Гуги нарушило дышащее смертью спокойствие ровно в тот момент, когда Нина уже готова была произнести финальную фразу. Волшебная птица шестой луны явилась во всем своем золотом великолепии. Заложив крутой вираж сначала вправо, затем влево, птица энергично взмахивала всеми четырьмя крыльями, спеша подхватить девочку, которая летела в бездну глубокого мрака. Она спланировала вниз, и Нина упала на мягкие крылья, крепко вцепившись в них. Дыхание вернулось к ней, и сердце забилось ровно от сознания, что она спасена. Внезапная слабость от нервного перенапряжения заставила закрыть глаза и дать птице Ксоракса унести ее из бездонного омута тьмы. Потоки льда, огненные сполохи, пульсирующие вспышки звезд. Вырваться из этой пропасти оказалось не так-то просто. Гуги то и дело прорывалась сквозь волны холодного воздуха и, маневрируя крыльями, избегала столкновения с метеоритными дождями, лившимися со всех сторон. Воздух становился все более плотным и липким, мешая лететь и ориентироваться. Неожиданный смерч ледяного космического ветра захватил магическую птицу и силой потащил вниз. Гуги стремительно неслась в спиральном пике, которому, казалось, не будет конца. Затем звезды исчезли и засверкали молнии, сопровождаемые раскатами грома. Птица очутилась в самом центре кошмарного ливня. Нина зарылась носом в перья, еще крепче охватила шею Гуги. Град безжалостно колотил девочку по спине. Птица и ее спутница очутились в плену дождя и ветра. Вымокшие, ослепленные яростными вспышками, они падали прямо в гигантские волны таинственного моря. Удар одной из них сорвал Нину со спины Гуги, и она, взлетев, запуталась в густых зарослях светящихся водорослей. Девочка закричала от страха, едва не захлебнувшись. Теряя последние силы, птица Ксорок со своей единственной лапой вырвала ее из пут водорослей, а затем, подняв позолоченную голову к небу, издала звук, который перекрыл шум ледяного дождя. Словно по волшебству, от этого звука море мгновенно успокоилось, дождь прекратился, громы и молнии перестали терзать бездонное небо, которое начало медленно светлеть. Нина, лежавшая на спине птицы, подняла голову. Мокрые волосы облепили ее бледное усталое лицо. Дыхание постепенно выравнивалось, Голубые глаза сияли радостью. «Мы живы! Живы!» — шептала она, задыхаясь от счастья. Гуги опустилась на присмиревшую воду, чтобы отдохнуть и набраться сил, которые были уже на пределе. Нина огляделась. Кругом вода. Ни клочка земли. Хотя бы маленький островок. Интересно, где мы? Вдруг по воде пошел один круг, затем второй, и перед самым клювом Гуги всплыла Куаскио. Бирюзовая рыба Ксорекса то выныривала, то снова уходила в глубину. «Куаскио!» — вскричала изумленная девочка. Держа во рту облепленную водорослями бутылку, магическая рыба запрыгнула на спину птицы и расположилась рядом с Ниной. Девочка погладила рыбу. «Как тебе удалось очутиться здесь? Где мы вообще находимся?» — спросила она. «На землю это не похоже. Небо странное, без солнца». Куаскио с нежностью посмотрела на Нину, потом открыла рот, выпуская бутылку. Нина моментально схватила ее. «Это для меня? Тебе ее дал мой дед?» Рыба пошевелила хвостом и мордой подтолкнула руку Нины к пробке. Девочка освободила бутылку от водорослей и только после этого смогла разглядеть в ней клочок бумаги. Вынув пробку, она достала записку и пробежала ее глазами. Когда девочка прочитала это полное любви послание Ческо, ее большие глаза наполнились слезами. «Ческо тоже здесь? В этом таинственном море?» Она вопросительно посмотрела на Куаскио. Рыба покачала головой, глядя на нее печальными глазами. «Он погиб?» — ужаснулась Нина, по-своему истолковав взгляд рыбы. И рыба отрицательно покачала головой. «Нет, значит, он спасся!» Обрадовалась девочка шестой луны и вновь пробежала глазами записку строчка за строчкой. Когда она дочитала до того места, где Ческо писал «Оливио», Нину охватило отчаянное, усиленное чувством вины за то, что не помешало юному призраку поцеловать ее. Девочка задрожала. «Ливио мертв? Казалось бы, известие о гибели врага должно радовать, но мне почему-то грустно», — думала она. «Я продолжаю думать, что он не хотел причинить мне зла. Ведь Ливио кончил жизнь в магме двери Каоса за то, что предал Каркона. Может быть, он сделал это из-за меня?» Слезы потекли по лицу девочки. Ярость и угрызение совести, любовь и ненависть смешались в ее голове, путая мысли. «Все, я не должна больше думать об этом призраке. Он одной крови с Карконом!» — закричала она, кусая губы. Растерянная, Нина прижала записку к сердцу, а потом нежно поцеловала ее. Попыталась расслабиться и заглянуть к себе в душу, чтобы понять, какие же чувства наполняют ее на самом деле. Затем, глубоко вдохнув, закричала изо всех сил. «Найди меня, Ческо, а я буду искать тебя. Я так боялась, что ты больше никогда не дашь знать о себе. Я люблю тебя, люблю! Только тебя!» Гуги и Куаскио деликатно замерли, чтобы ни одним звуком не спугнуть искренний порыв девочки. Лежа на позолоченных перьях птицы Ксорекса, Нина сквозь рыдания продолжала повторять. «Ческо, я никогда не покину тебя. Я тебя найду. Ты моя единственная любовь. Надеюсь, ты простишь меня. Я не могу жить без тебя». Куаскио медленно подползла к Нине, испытывая нежность к девочке шестой луны, которую никогда не видела в таком состоянии. Чтобы облегчить страдания девочки, рыба сделала единственное, что было в ее возможностях. Снесла на мягкие перья Гуги три икринки, подобные тем, что подарила Ческо. Нина подняла голову, посмотрела на них опухшими, покрасневшими от слез глазами, потрогала икринки пальцем и обратила внимание, что они покрыты пленками разного цвета. Луч надежды зажегся в ее глазах. Она быстро спрятала в карман записку от Ческо, которую он не потеряла бы ни за что на свете, и спросила Куаскио: «Я что-то должна сделать с икринками? Это в них твои магические камушки, которые помогут мне отыскать Ческо?» Рыба энергично закивала лобастой головой. С каждой икринкой Нина поступила точно так же, как это сделал Ческо. Как и он, она произносила вслух название цветов, написанных на языке ксорокса: Зоки – оранжевый, Ноэзи – розовый, Милат – фиолетовый. И моментально в небо устремлялись цветные лучи, образуя еще одну, сиявшую волшебными красками ксорокса, маленькую радугу, которая, как и у Ческо, обозначила собой путь в неизведанное. Куаскио нырнула в море и, появившись на гребне волны, помахала плавниками в знак прощания. Гуги расправила крылья и клювом показала Нине на радугу. Девочка инстинктивно схватилась за ее твердый ствол, и в это мгновение птица шестой луны выпорхнула из-под Нины, явно собираясь улетать. «Разве ты дальше не со мной?» — удивилась девочка. Гуги издала мелодичный свист, расправила крылья и, облетев радугу по кругу, достигла ее вершины. Там птица встряхнула крыльями, и миллиарды мельчайших бриллиантиков, смешанных с золотой пыльцой ее крыльев, окутали Нину воздушным алхимическим облачком. Замирая от любопытства, Нина начала карабкаться по трехцветной радуге. Добравшись до верха, она почувствовала, что от свежего воздуха у нее закружилась голова. Девочка поискала взглядом Гуги, но той уже и след простыл. Лишь издали доносилось ее чудесное пение. Крепко вцепившись в радугу, Нина посмотрела вверх. Небо исчезло. Посмотрела вниз. Море исчезло тоже. Вися в этом несуществующем небе, Нина закричала, но порывы вихрящегося ветра моментально гасили любой звук. Теряя сознание, девочка разжала руки и полетела вниз, в воронку из воды и огня. Началось ее путешествие к Ческо. Наконец судьба вывела Нину на правильный путь, который должен привести к тому месту, где Каркон спрятал цифру 6. Сигнал того, что Нина жива, мгновенно достиг рубинов всех ее друзей, дав им понять, что тревоге конец. Ческо поцеловал теперь уже остывший красный камень и стал молить судьбу скорее вернуть ему его подругу. Он вскочил и, сияя радостью, продемонстрировал рубин Тибериоза. «Смотри, он остыл и больше не пульсирует. Это значит, что Нине больше ничто не угрожает. Может, она даже прочла мое послание. Я чувствую, что скоро смогу обнять и поцеловать ее». Могучее животное тряхнуло гривой, издало громкое ржание и посмотрело в глаза мальчика своими бирюзовыми глазами. Взгляд коня был абсолютно человеческим и выражал радость сильнее всяких слов. Ческо погладил талдом и, подняв голову к звездам, освещавшим Афинский Акрополь, крикнул: «Нина идет сюда! Я это чувствую! Что бы ни случилось, мы больше никогда с ней не расстанемся!» Радость охватила и Додо с Фьоре. Увлеченные поиском формулы постилки сладкой, они мгновенно прекратили листать книгу о самом важном, как только заметили, что их рубины перестали вибрировать и остыли. «Нина жива! Она жива!» — завопила от восторга Додо. «Ура! Нина с нами!» — подхватила Фьоре. «Надеюсь, с ней все в порядке, и она скоро встретится с Ческо. Интересно, как она спаслась? Мне не терпится обнять ее и услышать рассказ о том, что с ней произошло». Услышав новость, Платон запрыгал по столу, едва не сбросив с него мисочку соли морской, которая принялась весело напевать, фальшивя на каждой ноте. Красавчик, задрав морду к потолку, завыл волком. Нина была жива, это стало праздником для всех. Радость Додо внезапно сменилась тревогой. Теперь как Каркон еще больше зазлобится на нас. Мы и правда занимаемся ерундой, вместо того, чтобы быть рядом с Ниной». Фьора потрепала друга по рыжим волосам. «Ты прав, но мы должны выполнять указания говорящей книги и думать о том, как скорее поставить на ноги Рокси. Не стоит бояться Каркона. Сейчас с Камастиллой и Эдуардом мы стали сильнее. А еще есть и Тибериоза. Каркон и его призраки не смогут победить нас». Додо изобразил улыбку и, не произнеся ни слова, продолжил размышлять над тем, как все-таки трудно бороться с князем. Поиск недостающих цифр золотого числа становился все более опасным. Смертельно опасным. Думая об этом, он листал книгу, пока вдруг не замер, наткнувшись на необычную страницу, изготовленную из толстой и шершавой, как наждак, бумаги. На странице не было никаких формул, только несколько строк, выложенных мелкими дробинками молочного цвета. Едва Додо прикоснулся к ним, как дробинки полопались одна за другой, выбросив едкий зеленоватый дым. «Фу, какая вонь!» — сморщилась Фьора. Дым забил им ноздри и горло, отчего они принялись надсадно кашлять. Глаза горели так, что из них полились слезы. Падая на страницу, слезы почти полностью намочили ее, и дым исчез. На месте лопнувших дробинок появились кружочки серого теста. Фьора потерла глаза, а Додо громко чихнул. «Это что за гадость?» — проговорила с отвращением девочка, внимательно оглядев странные кружки. Словно услышав ее, говорящая книга, откинув обложку, громко заговорила. «Не притрагивайтесь к ним. Это не то, что надо. Понадобятся еще ингредиенты, чтобы сделать их пригодными для употребления. Поищите нужный рецепт и получите постилку сладкую». Додо перевернул страницу и увидел на ее обратной стороне алхимическую формулу, которая была им нужна. Постилка сладкая. Прежде чем использовать постилку сладкую, надо сначала приготовить амиасетту ликующую, очень ценную жидкость розового цвета. Ее ингредиенты: 3 грамма золота чистого, 200 граммов аниса разумного, 0,5 литра воды соленой, 5 столовых ложек сахара медового и 100 граммов гранул цветочных. Все это варится в котле 1 минуту 7 секунд. После чего котел с амиасеттой надо снять с огня, вылить по 2 капли на каждую круглую серую пластинку и ждать 63 секунды. Как только постилки изменят цвет на розовый, значит, они готовы к употреблению. Счастье и удача вам гарантированы. Фьора поспешила к полкам в поисках ингредиентов. Среди пузырьков и сосудов она нашла банку с анисом разумным, а на верхней полке бутылку с водой соленой. Додо тоже было чем заняться. Он снял висевшую на крючке большую ложку и ловко зачерпнул ею в банке с сахаром медовым. 5 ложек, бубнил он себе под нос, ссыпая сахар в котел, в котором кипела обычная алхимическая смесь из сапфира и золота. Внесла свою лепту и говорящая мисочка. «А гранулы цветочные вон там, в зеленой керамической миске», подсказала соль морская, показывая лапкой на одну из полок. «Спасибо, малышка», — поблагодарила ее Фьора, которая только что добавила в котел воду соленую и анис разумный. Взяв с полки миску с гранулами, она высыпала в котел 100 граммов разноцветных бисеринок. «Еще немного, и амиасетта ликующая будет готова», — сказала она, помешивая кипящую смесь. Додо сверился с часами. Они показывали 23 часа 15 минут 4 секунды. Не отрывая взгляда от циферблата, мальчик ждал, когда пройдет минута и 7 секунд, как того требовала формула. Неприятный запах быстро сменился восхитительным, заполнившим всю лабораторию ароматом многоцветного пара, поднимавшегося над котлом. Даже кот и пес вывалили языки, сгорая от нетерпения попробовать постилку сладкую. Как только Додо снял котел с огня, Фьора взяла старинную пипетку, которой пользовалась для приготовления алхимических жидкостей Нина, и набрала ею немного амиасетты ликующей. Осторожно поднесла пипетку к серым кружочкам, лежавшим на странице книги. «По две капли на каждый кружок», — произнесла она под внимательным взглядом Додо. И моментально серые кружочки начали менять цвет. «63!» — закончил счет Додо, когда их цвет стал чисто розовым. «Постилки готовы!» И тут же страница говорящей книги подернулась рябью, и она снова заговорила. «Доверьте заботу о постилках соли морской. Она будет относиться к ним, как к сестрам». Додо и Фьоре, расстроенные тем, что не могут немедленно попробовать изготовленные собственными руками сладости, подчинились указанию книги, переложив постилки одну за другой со страницы в говорящую мисочку, которая прямо-таки светилась от счастья. На этом книга не закрылась. Из жидкой страницы вылетела яркая красная молния, и разбившийся потолок осыпалась искрами. Лежавший около дверей красавчик закрыл голову лапами, Платон распушил усы, а двое друзей с удивлением уставились на книгу, которая после короткой паузы заговорила вновь. «А теперь приготовьтесь к борьбе. Надвигаются новые неприятности, которые нагрянут, как только опустится ночь. Лишь мужество может вас спасти. Призраки возьмутся за дело, их многовековая ненависть страшнее ядовитых укусов. Держите талдемы под рукой, чтобы призраки не застали вас врасплох. Отправляйтесь в базилику и терпеливо ждите». «Ждать призраков Каркона? Они придут в базилику Сан-Марко?» — спросил перепуганный Додо. «Да, это так. Но там окажутся и ваши друзья. Они будут действовать мечом и магией. Вы же будьте начеку. Не поддайтесь на ложные жалобы. Карконианские призраки — известные лжецы. Победить их вам помогут петарды колючие». «Петарды колючие?» — переспросила Фьоре. «А где мы их возьмем?» Книга ответила сразу же. Из жидкой страницы вылетели и повисли в воздухе три большие петарды, похожие на гигантские, остро заточенные карандаши. Фьоре поймала одну, то же самое сделал Додо. «Но у них нет колючек?» — удивилась девочка. Книга сердито ответила. «Колючки появятся, как только петарды взорвутся». Фьоре поблагодарила книгу, хотя осталась недовольной их общением. Девочке хотелось получить от нее больше информации. «Книга, ты не могла бы сказать нам что-нибудь о Нине?» — спросила она. Книга пыхнула облачком дыма и коротко ответила. «Она жива, хотя немного расстроена. Ее путешествие продолжается. Отважно переносить все его трудности ей помогает любовь. Судьба Нины уже решена. Верьте в нее, и вы скоро вновь увидитесь с ней». Жидкая страница потемнела, и тяжелая обложка с шумом захлопнулась. Фьора, не выпуская петарды из рук, посмотрела на Додо. «Я даже представить себе не могу, что сейчас происходит с нашей подругой. Но, как сказала книга, мы должны верить в Нину и надеяться, что все закончится лучшим образом и как можно скорее». От размышлений о Нининой судьбе их отвлекли громкое мяуканье Платона и лай красавчика. Животные явно нервничали. Даже мисочка соли морской выглядела беспокойно. Додо посмотрел на часы. «Да по полуночи всего ничего. Надо готовиться к встрече с призраками». Огромный док поскреб лапой дверь лаборатории, просясь выйти, а кот спрыгнул на пол, оставив говорящую мисочку на столе одну. «Если мы выйдем из лаборатории, то должны будем закрыть дверь. А это значит, что не сможем снова войти сюда. Ключ сферы есть только у Нины, уточнила Фьоре. Я знаю, но у нас нет выбора, ответил Додо, сжимая в кулаке петарды. Ребята, сопровождаемые животными, вышли, оставив соль морскую в одиночестве. Мисочка, топоча лапками, подгибающимися под тяжестью постилок, с трудом приковыляла к говорящей книге. «Уважаемая книга, это я, мисочка. Я очень переживаю за Нину и всех наших юных друзей», — сказала она со вздохом. Из обложки вылетела пара искорок, но голос, который мог бы утешить мисочку, так и не прозвучал. Она еще раз вздохнула и задремала под непрерывное бормотание кипящей алхимической смеси в котле, висевшем в каминчике с негаснущим огнем. Фьора и Додо услышали, как дверь в лабораторию захлопнулась за их спинами. Теперь, что бы ни случилось, они больше не могли укрыться в этом сверхсекретном убежище. С петардами в руках они прошли через зал Дожа, освещенный, как обычно, уютной зеленой лампой. «Как ты думаешь, если мы пойдем на кухню, Люба проснется?» — спросил Додо, голодный как волк. «Нам же надо спешить в базилику. Ну ладно, пойдем тихо, а то я тоже умираю, хочу есть». «Возьмем что-нибудь в холодильнике и побежим», — ответила Фьорову, которая от голода забурчала в желудке. Стараясь не шуметь, ребята и животные спустились в холл и на цыпочках направились в кухню. Додо открыл холодильник, и из него на пол с громким шумом вывалилось блюдо с большим сливочным тортом, который Люба приготовила на ужин. Грохот неизбежно должен был разбудить русскую няню. «Что ты творишь?» — зашипела на мальчика Фьоре, а красавчик и Платон, урча от счастья, принялись уплетать валяющиеся на полу куски вкусного торта. Додо покраснел до корней волос, с цветом которых сравнялся цвет его щек. Люба влетела в кухню, как паровоз. Со всегдашними бигуди в волосах и в развивающемся халате она предстала перед глазами ребят разъяренной фурией. «Что тут происходит? Вам кажется, самое время есть торт? Полночь за окном. Я приготовила его на ужин, и, как обычно, никто из вас не сел за стол. Я готовлю, прибираюсь, стираю, глажу. А вы? Вы хотите свести меня с ума?» Фьора опустила глаза, а Додо, наоборот, засвистев, уставился в потолок. Люба заметила петарды в руках ребят и раскипятилась пуще прежнего. «Это что, петарды? Ну, сейчас не Новый год. Зачем они вам? И потом, где Нина? Где Ческо и Рокси?» Шквал вопросов, на которые никто не собирался отвечать. Если бы только русская няня узнала, что в этот момент Нина рискует жизнью, она бы моментально хлопнулась в обморок. Фьора прокашлялась, чтобы голос звучал убедительнее, и соврала. «Они заняты... занимаются». Люба ехидно прищурилась. «Принимаешь меня за идиотку? А я не дура. Я прекрасно знаю, что здесь замешан проклятый Каркон. Кстати, куда подевалась эта странная парочка со своим конем?» Додо сделал круглые глаза. «Понятия не имеем, о ком вы это спрашиваете». «Ну, конечно, как всегда», — рассердилась Люба. «Я вам приказываю сказать, где Нина. Последний раз, когда я ее видела, она спускалась по лестнице вместе с Ческо, и оба держали в руках ведра. Если вы немедленно не объясните мне, что происходит, я позвоню вашим родителям и попрошу их прийти сюда за вами». Фьора подошла к ней, пытаясь успокоить. «Если ты нас любишь, если ты правда любишь Нину, не сердись. Прошу тебя, иди спать. Нам очень жаль, что так получилось с тортом. Мы сейчас все приберем». Русская няня сердито запахнула халат, подняла правую руку и, уставив указательный палец в ребят, собралась сказать что-то, но тут в холле громогласной трубой зазвенел телефон. «Этот час? Ночь же!» — воскликнула она, спеша снять трубку. Додо и Фьора потемневшими лицами бросились следом, оставив пса и кота доедать разбросанные по полу остатки торта. «Алло!» Люба уже приготовилась выслушать самую плохую новость. На другом конце провода послышалась сначала органная музыка, а следом отчаянный крик. «Нина! Бегом сюда!» И связь прервалась, оставив ошарашенную Любу с трубкой в руке. «Кто это был?» — спросила шепотом испуганная Фьоре. «Не знаю. Какой-то мужской голос попросил прийти Нину, и больше он ничего не успел сказать», — ответила Люба, дрожа от волнения. «Ну, может, голос ты узнала?» — настаивала Фьоре. «Мне показалось, что это наш мэр, Людовико Сестьери, хотя не уверена. Мешала музыка. Громко играл орган». Русская няня с тяжелым вздохом положила трубку. Ребята обменялись многозначительными взглядами. Им было известно, что к мэру отправилась Камастилла защитить его от коварного карканианского призрака Амбера Колис Новис. Если крик прозвучал на фоне органной музыки, это могло означать только одно. В данную минуту мэр находится в базилике. И наверняка не один. Не говоря ни слова, ребята, схватив петарды, выбежали из дома, вызвав у русской няни очередной приступ паники. «Куда вы на ночь глядя?» только и успела крикнуть она им вслед, после чего уселась на ковер, обхватив голову руками. Фьоры и Додо стрелой долетели до пристани Джудеки и успели запрыгнуть на уже отходивший от нее катер, перепугав дежурного матроса. Равномерный шум, рассекаемый винтом воды, немного успокоил ребят. Они уселись на верхней палубе, рядом с рубкой рулевого, думая о Нине и о предстоящей борьбе за спасение мэра Венеции. Додо поднял голову к ночному небу, на котором словно алмазы сверкали крупные звезды, и чуть слышно сказал: «Мы не можем позволить Каркону завладеть миром. Гармония Вселенной должна быть сохранена. С помощью алхимии света мы победим. Нина преодолеет все трудности и отыщет цифру 6». Фьора улыбнулась, прижимая петарды к груди. «Да, это будет громкая победа». Шлейф яркого света кометой пронесся по звездному небу. Описав идеальную дугу, он замер над одним из куполов базилики. Ребята с любопытством следили за этим странным явлением, пытаясь понять его природу. Но едва катер прижался к пристани, они спрыгнули с него и уже через несколько минут стояли на площади Сан-Марко. На ней не было ни одной живой души, за исключением единственного голубя, летевшего через площадь в свежем ночном воздухе. Ребята подбежали ко входу в базилику и заметили, что дверь в нее широко распахнута. Они остановились на пороге и прислушались. В сырой венецианской тишине раздавались приглушенные стоны и звук органа. Они осторожно прошли внутрь. Нефы базилики тонули в полумраке. В мраморе гигантских колонн отражалось мерцание свечей. В глубине, у подножия золотого алтаря, они разглядели лежащего на полу человека с заклеенным широкой лентой ртом. Из раны на лбу капала кровь. Рядом с ним валялся мобильный телефон. Ребята, настороженно оглядываясь по сторонам, мелкими шажками двинулись к человеку, но когда поняли, кто перед ними, пустились со всех ног на помощь. «Не бойтесь, сеньор мэр», — успокоила его Фьора. Положив петарды на пол, она принялась развязывать веревки, которыми был связан несчастный Людовико, а Додо сорвал клейкую ленту с его рта. Несколько раз, жадно глотнув воздуха, мэр с выпученными глазами запричитал: «Призрак! Ужасный призрак! Он хотел убить меня!» «Успокойтесь и расскажите, что случилось, только поподробнее», — попросила Фьора, помогая ему подняться. Людовико Сестьери рассказал, что маркиз Амбера Колис Новис явился в его кабинет в одежде священника. Я даже не узнал маркиза. Первый раз он пришел в образе девушки. Но ваш друг Ческо прогнал его. Тогда он вернулся поздно вечером, одетый священником, и уговорил меня прийти сюда под предлогом, что есть новости о ворах, ограбивших базилику. Он рассчитывал, что я попадусь на эту удочку. Еще бы ему не рассчитывать на это. Насколько мне известно, о том, что это были воры, думают половина наших горожан. Но это была Нина, и она ничего не крала, — уточнила Фьоре. Я знаю, но не должен же я был подавать вида, что ему не поверил. Мне было интересно, что он замыслил. А когда мы шли к церкви, я заметил, что за нами крадется какая-то женщина. Только потом я понял, кто это был. Мэр остановился, чтобы перевести дыхание. «И кто это был?» — спросила Фьоре. «Поймете позже. Так вот, как только мы вошли в базилику, Амбера напал на меня. Но сначала он преобразился, и я увидел его настоящее лицо. Он грозился убить меня, если я до конца этого вечера не приведу Нину Каркону во дворец Кадора, как велел мне князь в своем письме. Я сказал, что понятия не имею, где пропадает Нина, но он мне не поверил». Мэр опять умолк. От пережитого ужаса у него пересохло горло. «А дальше что произошло?» — торопил его Додо, захваченный страшным рассказом. «Я сопротивлялся как мог. Он продолжал угрожать мне. Неожиданно орган заиграл траурную мелодию. Его клавиши двигались сами собой, и педали тоже. Длинные трубы органа исторгали адскую музыку. Не знаю уж, какую магию использовал взбесившийся призрак, чтобы продемонстрировать мне свое дьявольское могущество. Я вытащил мобильник и позвонил на виллу Эспасия, чтобы позвать на помощь Нину, но Амберо Колес Новис ударил меня, сбив на пол, а потом связал и заклеил рот». Мэр дотронулся рукой до раны и поморщился. Фьоре не терпелось узнать, что случилось дальше. «А где сейчас Амберо Колес Новис?» Людовико вздохнул. «Это самое интересное. Рядом появилась женщина, та самая, что кралась за нами. Очень красивая, в платье дамы XVI века, только она вошла не через дверь. Я видел, как она спустилась с потолка. Вы ведь мне верите, правда?» «Конечно, верим. Мы уже догадались, что это была Камастила Карути Миконди. Мы с ней знакомы. Она тоже призрак и поспешила в мэрию, как только узнала о том, что к вам явится Амбера», — пояснила Фьоре. «Да, а потом она принялась ругать маркиза и палить из какой-то штуки, похожей на жезл. От ужаса я закрыл глаза и зажал уши, чтобы не слышать их перепалки. Через какое-то время я открыл глаза и обнаружил, что их уже здесь нет. Играл только орган. Вы его слышите?» Мэр вдруг опустился на колени и, обратив взор к алтарю, принялся молиться за то, чтобы все скорее закончилось миром. Внезапно позади алтаря что-то ярко вспыхнуло, и послышались оглушительные крики. Казалось, вот-вот со стен базилики посыпятся фрески святых. «Маркиз, ты пыль моих башмаков! Живым ты от меня не уйдешь! Лови его! И этот тоже!» Голос Камастилы был похож на вой разъяренной сирены. Десятки летающих канделябров со свистом проносились среди высоченных колонн и исповедальных кабинок. Искры и огненные смерчи заполнили святой храм, превращая его в поле битвы. «Ненормальная ведьма! Твои магические фокусы просто смешны! Думаешь, меня испугали эти дурацкие канделябры?» — вопил маркиз, выпрыгивая из-за алтаря. Словно поджидая этого момента, канделябры начали вращаться с бешеной скоростью, а пламя вставленных в них свечей превратилось в раскаленные клинки. Маркиз закрыл лицо полой своего пурпурного плаща и быстро нажал на изумруд в центре золотого медальона, висевшего у него на шее. Короткая вспышка, и маркиз превратился в ужасную трехголовую тварь. Острые клыки, с которых капала липкая слюна, выпученные красные глаза, щетинистая кожа и длинный, похожий на кнут, хвост. Амбера выглядел самым настоящим монстром. Так же быстро Камастила сняла пряжку туфли, и в ход пошла новая магия. Кроме летающих канделябров, в воздухе засвистели говорящие чашки, очень напоминающие мисочку соли морской, только более агрессивные и жестокие. Каждая из них была наполнена смертельно опасными шариками. Чашки разных размеров и цветов, будто вымуштрованные солдаты, выстроились в ряд перед монстром и хором проголосили: «Ты умрешь! Прямо сейчас!» Затем выбросили в него свои ядовитые шарики, которые неудержимым шквалом обрушились на все три головы зверя. Нечеловеческий вопль разнесся по всей базилике. Орган замолк, и на полу, выложенном чудесной мозаикой, осталось лежать тело ужасного монстра. Постепенно оно приняло человеческий облик Амбера Колес Новис. Маркиз с трудом разжал веки и посмотрел на Камастиллу, которая парила в воздухе в окружении летающих канделябров и говорящих чашек. «Бессердечная, ты отвергла меня при жизни, и сейчас уже призраком безжалостно убиваешь. Я прошу помощи у ребят, у мэра. Я не хочу умирать». Амбера с трудом дышал. Его душераздирающие стоны вызвали у ребят сострадание. Но от Фьоры не укрылось, что рука маркиза медленно тянется к медальону, готовясь нажать на изумруд, дабы поразить Камастилу одной из своих смертельных магий. На память ей пришли слова говорящей книги, и со словами «лживый негодяй» девочка выстрелила в него петардами колючими. То же самое сделал и Додо. Раскаленные иглы, которыми ощетинились петарды, вонзились в полупрозрачное тело маркиза, мгновенно превратив его в кучку пепла, посреди которой лишь остался лежать драгоценный медальон. Сидящий на полу мэр, до глубины души, потрясенный увиденным, впал в прострацию. Бедняга побледнел и никак не мог унять дрожь. Благородная дама поблагодарила Фьора, и когда она нагнулась, чтобы поднять медальон поверженного врага, с другой стороны церкви, точнее из маленького коридорчика, который вел к золотому алтарю, раздался громкий голос: «Стой! Не прикасайся к нему! Это смертельно опасно! Раздави его! Немедленно растопчи его!» Ни секунды не раздумывая, Камастила мгновенно исполнила приказ. Все повернулись в ту сторону, откуда донесся голос. «Кто бы это мог бы быть?» — встревожился Додо. «Кто бы это ни был, — сказала Фьоре, — мы не должны позволить ему открыть мозаику с изображением золотого числа. Оттуда же прямой путь в Секретузию!» Девочка стремительно поднеслась в сторону золотого алтаря. «Будем надеяться, что это не Каркон», — ответил Додо, бросившись следом. Пробежав до конца коридора, они вдруг остановились, как вкопанные. Перед ними, во всем великолепии блистающих доспехов, стоял отважный рыцарь Эдуардо дель Гуроне. Его ноги окутывал густой пар, поднимавшийся из двух ведер, расположенных рядом с ним по бокам. Это были те самые ведра, которые оставили здесь Ческо и Нина, прежде чем спустились в Секретузию. «Эдуардо!» — закричала изумленная Фьоре. «Мое почтение, прелестная барышня! Не пугайтесь пара, он оказывает дружеский прием присутствующему здесь нашему врагу, Секурио Фасторио!» — чуть улыбнувшись, ответил Эдуардо. Потянув веревку, конец которой рыцарь держал в руках, он вытащил на свет из облака пара тело аббата. «Ты убил его с помощью пара?» — еще сильнее изумилась Фьоре. «Нет, я убил негодяя своим алхимическим мечом, когда мы столкнулись у входа в тайную лабораторию Тадина де Джорджеса. Сделать это оказалось очень просто. Я показал ему мешочек с черной шахматной пешкой и 5 золотыми монетами. И он так растерялся, что не смог помешать моему мечу пронзить его сердце. С гордостью объяснил он, потрясая своим любимым оружием с окровавленным лезвием. «Черная шахматная пешка, золотые монеты? О чем это ты?» Фьора с недоумением посмотрела на рыцаря. Эдуардо поднял забрало. «Когда много веков назад Секурио подло ударом в спину убил меня, Тибериоза обратил его в бегство. Спасаясь от верной смерти, аббат от страха потерял свой драгоценный мешочек, в котором лежала черная шахматная пешка и монеты. Я не знаю, какими алхимическими свойствами они обладают, но он был готов на все, что угодно, лишь бы вернуть их. И он умер из-за шахматной фигурки и нескольких монеток?» — поразился Додо. «Да, я пронзил аббата, когда он попытался вырвать мешочек из моей руки», — ответил рыцарь, не скрывая своего удовлетворения. «А тогда при чем тут пар? Он же умер не от него?» — продолжала задавать вопросы Фьоре. «Нет, не от него. Но пар из этих ведер убийственен для карканианских призраков». Эдуардо дернул за веревку, и тело Секурио Фасторио рассыпалось, как расколотая глиняная ваза. «Для призраков алхимии света этот пар, разумеется, безвреден», — уточнил рыцарь, предвидя очередной вопрос любознательной девочки. Вдруг за спиной Эдуардо послышался какой-то шорох, и тут же плитки мозаики с рисунком золотого числа несколько раз сотряслись с громким треском. «Может быть, Нина плохо заперла вход в подземелье?» — предположила Фьора, нагибаясь и разглядывая щель в мозаичном полу. «Сомневаюсь, что она могла совершить такую промашку. Не исключено, что кто-то нашел способ проникнуть туда». Интуиция заставила рыцаря вздрогнуть. «Ливио! Наверняка это был он!» «Но почему тогда пар из ведер не убил его?» — удивилась подошедшая Камастила. «Он ведь тоже карканианский призрак!» «Что сейчас гадать? Как бы то ни было, мы все равно ничего не можем с этим поделать. Будем надеяться, что скоро встретимся с Ниной, и она нам все объяснит», — подвел итог рыцарь, сжимая свой меч. «А что с книгой березы?» — спросила Фьора, вспомнив о приключении рыцаря в лаборатории Тадина. «С ней все в порядке. Гроб и Демия оказались выше всяких похвал. Они привели в действие все алхимические ловушки Тадино. У Секурио не было ни единой возможности уйти оттуда живым. Так что книга «Береза» осталась у Демии. Она бережет ее пуще собственного глаза», — объяснил рыцарь. Камастилла взяла Эдуарда под руку. «Ты замечательный алхимик, это бесспорно. Я должна поблагодарить тебя за то, что ты велел мне разбить медальон Амбера, иначе со мной могла бы случиться беда». «Дорогая Камастилла, я никому не позволю причинить тебе зло», — заверил ее Эдуардо с изящным поклоном. Камастилла погрузила руки в облако пара, нащупала ручки ведер и попыталась поднять их. Безуспешно. «Хорошо, что мы передали эти ведра Нине и Ческо. Смотри, как намертво они приклеились к полу. Если не считать странного случая с Ливио, наша алхимия работает очень эффективно. Пар держит на расстоянии злонамеренных существ и не дает им разглядеть местонахождение мозаики с рисунком золотого числа», — сказала Камастила, довольная собой и Эдуардо. «А мы ничего не можем сделать, чтобы никто больше не смог проникнуть через нее?» — спросила Фьора, считавшая слишком рискованным оставлять щель в мозаике, через которую возможно было пробраться в секретузию. «Никому это не под силу, кроме Нины. Только у нее есть клавис музивум, которым можно открывать и закрывать мозаику. У алхимии света свои правила и свои секреты», — ответила Камастилла, закрывая тему. «И лишь предначертанная судьба знает, чем все закончится. «Нам остается только верить в то, что все закончится хорошо», — добавил с улыбкой рыцарь. «Мы верим в Нину и в вас. Мы дали клятву Этерее и всегда будем соблюдать законы Ксорокса», — заверила призраков Фьоре, сжимая талдом. Камастилла с благожелательной улыбкой выслушала слова девочки. Затем, обернувшись к Эдуарду, еще раз поблагодарила его за неожиданное и своевременное вмешательство. «Да, к счастью, я прибыл в самое время», — сказал довольный рыцарь. «Добраться сюда от озера Транзимена было бы еще проще, не тащи я на себе мертвого аббата. И все равно я примчался, словно комета». «Словно комета?» — воскликнул Додо. «Значит, это твой полет в небе мы видели с катера». «Да, это был я». Рыцарь вложил меч в ножны и гордо выпятил грудь. Мэр на нетвердых ногах, пошатываясь, подошел к друзьям. «У меня галлюцинации. Да-да, я или болен, или сплю. Слишком много видений. Сейчас мне видится рыцарь в доспехах, сверкающих ярче солнца». Камастилла вернула на место пряжку от туфли и любезно обратилась к Людовико Сестьери. «Уважаемый мэр, расслабьтесь. С вами все в порядке. Мы реальность и присутствуем здесь, чтобы помочь вам». Первый гражданин Венеции с недоверием почесал затылок, изобразил не менее любезную улыбку и решил больше не забивать себе голову мучительными попытками понять смысл происходящей на его глазах магии. Эдуардо свернул веревку, теперь уже бесполезную, так как от Секурио Фасторио не осталось даже кучки пепла. Он исчез. Испарился. Как и маркиз Амбера, он закончил так, как давно заслуживал. «А теперь, моя дорогая, вернемся на виллу Испасия». Рыцарь с легким поклоном подал руку благородной даме. «Немного Джероломы нам не повредит». Вместе с ребятами призраки вышли из базилики, когда колокол на башне пробил час ночи. Площадь Сан-Марко была пустынна, легкий ветерок ласкал усталые лица отважных друзей девочки шестой луны. «Нет ли у тебя новостей о Нине?» Фьора задала Камастилле вопрос, который все это время не оставлял ее в покое. Дама улыбнулась и ответила. «Я знаю только, что она жива, ее ждет встреча с Ческо». «Значит, скоро они вернутся к нам?» — запрыгал кузнечиком Додо. Эдуардо кашлянул, прежде чем ответить. «Да, с цифрой 6 в руках», — уточнил он. «Так что нам остается только ждать и надеяться, что их путь домой будет безопасным». «Как бы то ни было, нам нужно быть начеку», — вздохнула Камастилла. «У Каркона 1000 жизней. Даже если он и остался без своих верных призраков, мы не можем быть уверенными, что одержали окончательную победу. Хотя его след и теряется в глубинах таинственного моря». «Таинственное море? Каркон утонул в нем?» Додо смотрел на даму, не веря своим ушам. «Таинственное море принадлежит алхимии тьмы. Оказаться в нем очень опасно для жизни. Ческо спасся только благодаря вмешательству Тибериоза и Куаскио. На то, что Каркон погиб, хотелось бы надеяться, но быть в этом уверенным на все 100% я бы не осмелилась». Камастилла отрицательно покачала головой. «Оливио, с ним что случилось?» — спросила Фьоре. «Его поглотила дверь Каоса. Как сказала это Рея, князь собственными руками выбросил юного призрака в ничто. Негодный мальчишка заслужил такого конца уже только потому, что взломал тайный ход в Секретузию», — ответил со злорадством Эдуардо. «Но чтобы такое произошло, Ливио должен был вернуться во дворец Кадора, ведь дверь Каоса находится только там». Фьора явно чего-то не понимала. «В этом вопросе есть кое-какая неясность. Этерея утверждает, что князю удалось сделать копию двери Каоса. Ничего удивительного. Каркон — самый циничный и отвратительный маг из всех существующих», — пояснил рыцарь. «А теперь давайте все успокоимся, вернемся на виллу и отдохнем. Нам это действительно необходимо. Нина в наших сердцах». Надежда на то, что и это ее задание будет успешно исполнено, не должна омрачаться нехорошими предчувствиями. Этому всех нас учила мать алхимии. Камастила поправила складки своего роскошного платья и гордо зашагала под руку с великолепным рыцарем. Глубокой ночью 19 сентября два призрака в сопровождении двух ребят пересекли самую красивую площадь мира. Их мысли были заняты только Ниной. А девочку шестой луны ждало полное неизвестности и коварства утра.